Но главное в том, что я наконец-то начал прогрессировать. Через 2 месяца с начала создания матрицы я добрался до пика 6-й ступени. И снова та же история, концентрация, попытка прорыва и откат. Только вот не в начало, а в первую треть, затем еще 2 месяца и повтор. За год произошло 6 скачков. Поэтому сейчас я на середине 7-й ступени. Для прорыва с 6-й до 7-й ступени, с учетом первого раза в Астере, мне понадобилось 5 таких прыжков. Предполагаю, на 7-м нужно не меньше 6 или 7 и так далее. Свободное время посвятить пустошам, прогрессу и исследованию, затем возможной финансовой выгоде, но для этого нужны люди. Искать их на острове – это зависимость от других кланов, так что ждем год, и надеюсь, нам привезут посылку из проклятых земель. Из приятного можно отметить то, что выводить чужеродную энергию стало проще и менее болезненно. Максимум пребывания внутри – 8 суток, мой личный рекорд. Также старый интриган подстегнул мой интерес к дальнейшему развитию одним значком, точнее, отличительным знаком подразделения, входящего в экспедиционный корпус архипелага. Лазурные стражи, подразделение дальней разведки, которое занималось 2 направлениями, пустошами и безднами. Конкурс на поступление начинался с 15 лет, хотя, как говорил старик, вот в мое время брали и в 12. Понятно, что сразу детей туда не отправляли. Сначала год-два подготовки, затем тестовые походы под контролем старшего состава, а дальше экзамен в полевых условиях на профессиональную пригодность. Служба длилась до тех пор, пока маг не переходил на ранг эксперта. Затем был выбор оставаться и заниматься безднами или пробовать получить другое назначение. Сам отличительный знак давал много привилегий, а главное из них, в случае если курсант смог себя зарекомендовать, это поступление в университет магии, причем любой. За таких выпускников университеты грызлись и устраивали подковерные игры. О таком способе обойти правила университета магии я даже не подозревал. К примеру, мы или внучка главы клана Янгмина будет поступать туда через 2 года, и у нее превосходные шансы. Ранг адепта с безумным пониманием стихии ветра. Видел ее выступление в прошлом году. 2/3 конкурентов девушка вышвырнула с арены одним взмахом руки. Проговаривала нехотя фразу «шквальный порыв», и соперники улетали к звездам. В финале победила соперника на ступень выше, сделала то же самое, что я со Стоуном. Так вот, последние 10 лет клан Мин вкладывал львиную долю доходов в ее подготовку. Давно уже со острова Тенрю никто не поступал в академию, последним был как раз глава 75 лет назад. Так что сами понимаете, ставка для острова колоссальная. А еще, за обучение надо платить. Причем ежегодно. Выходит, на юную Мэй сделали ставку, и она сама уже давно понимает, что провалить такую миссию, значит, подставить остров и надежды большинства жителей. И Мэй делает все, чтобы соответствовать статусу юного дарования острова Тенрю. В моем случае поступление к лазурным, с учетом опыта и нашего финансового положения, единственный адекватный вариант. Добавьте к этому возможность наработать связи на архипелаге. Также нельзя забывать про новые рынки сбыта, кто знает, что получится найти в ближайший год. Через 3 дня состоялась наша встреча с главой Мин. Мы приехали в назначенное место к полудню. Дорога к имению шла через огромный парковый комплекс с экзотическими животными и растениями. Это впечатляло и показывало статус принимающей стороны. В центре красовалось поместье, точнее, громадный замок. Такой я видел только на полотнах имперской библиотеки в крыле, посвященному династиям. Он как бы намекал, к кому нужно идти на поклон для ведения дел на острове. Нас приняли не в главном зале, а в беседке рядом с прудом, в котором росли удивительные по красоте лилии. Место было выбрано верно. Отдалено от построек, территория просматривается со всех сторон, подслушать разговор при должной защите крайне проблематично. Подойдя ближе, я увидел, что рядом с главой сидела его внучка. Черт, думал, она уехала, вот уверен, сейчас начнутся тупые вопросы. Поприветствовав, нас пригласили выпить чая. Я и Мэй Лимин молчали, не следует влезать в беседу, когда общаются старшие. Правда, по условно-высокородному обычаю, вне зависимости от страны, первые минуты всегда говорят о чепухе, обсуждают погоду, слухи с больших земель, ближайшие и важные мероприятия, и только потом переходит к сути вещей. Из раздумий меня выбил вопрос главы Инга. «Юный Энви, подскажи причину своего отказа участвовать на турнире?» — спросил тот. «Срочно пришлось сочинять легенду, из-за которой я не могу принять участие в турнире. Глава МИН. Уже полгода я живу по жесткому расписанию и получение возможных травм, в особенности серьезных, может негативно сказаться на моем будущем. Вы прагматичный юноша, напоминаете Мэйли, а что насчет следующего турнира? Опять разочаруете стариков. Задал вопрос и глянул на деда. Это будет зависеть от показателей, пока все идет по заданному курсу, даже с опережением. Так что, я постараюсь не разочаровать страждущих. Ох, надеюсь, не обманешь, прищурился он, а то у стариков тут развлечений раз, два и обчелся. Нет ничего, скучно, только молодежь и радует. Было еще много вопросов, но поверхностных, после чего глава произнес. Внученька, покажи юному Инви наши прелестные сады, а мы с главой Гелиосов пока обсудим текущие дела. Мы с девушкой встали и медленно направились в сторону паркового комплекса. Шли минут 7, не меньше, я молчал, девушка тоже не собиралась начинать беседу, еще ощущалось напряжение и некая враждебность, что ли. Я не выдержал и спросил: «Мисс Мэйли, позвольте узнать, вы не рады этой встрече?» Девушка продолжала идти и молчать, длилось это секунд 30, затем произнесла: «Я знаю, зачем вы пришли, дед таких гостей всегда приглашает в южную открытую часть имения. Позвольте уточнить, мисс Мэйли, таких это каких?» Поначалу и не понял, о чем она, из-за этого и спросил. «Таких, которые, своих чад, приводит сватать к внучке. Знаешь, сколько встреч было за последний год? Даже не представляю», находясь в прострации, на автомате произнес я. 32. «И я каждую неделю играю в послушную милую девочку, со скалом посмотрела на меня, и ты не самый мелкий из них, понимаешь? Я 2 недели назад играла с возможным женихом в солдатики. Да, там до свадьбы было лет 10, но твою же мать, солдатики, это перебор». Девушку походу прорвало, она устала, а ее дед этого не понимает. «Ну, такой жених выгодный для тебя вариант», не удержался и перебил ее эмоциональную речь. «Чего?» Чуть ли не переходя на писк, вскрикнула она. «Сама посуди, ты адепт начального уровня, через 2 года университет, там продвинешься до 2-го, где-то за год или 2, на 3-м или 4-м курсе станешь адептом пикового уровня. При самом плохом варианте, 5-й курс и ты уже эксперт, а если четко следовать плану, может и 2-й уровень эксперта осилишь. Тебе будет 23 года или чуть меньше, дальше на выбор, продолжать практику в академии или податься на архипелаг и вступить в борьбу с тварями бездны. За 3 года доберешься до пикового эксперта минимум. С такой позиции даже дед не сможет указывать. Так что надо было соглашаться и брать, пока дают такую холиву». Девушка зависла и смотрела на меня своими огромными глазами, слегка приоткрыв рот. Я чувствовал, что сейчас в ее голове скрипят шестеренки и пытаются осмыслить сказанное. По прошествии некоторого времени она отвисла и произнесла: «Знаешь, а с этой стороны я как-то не думала. Только не говори, что уже поздно», с легкой улыбкой произнес я. «Ты о чем?» Так, эмоционально и с неприязнью рассказывала о предыдущих встречах, будто все 32 жениха прикопаны где-то неподалеку. Я огляделся в поиске перекопанной земли. «Не, ну а вдруг? А я 33-й, для красивого счета. Но», громко произнес, «я не сдамся и дам тебе последний бой». Встал в нелепую стойку и приготовился. Девушка смотрела на меня секунд 5, а потом засмеялась. Красивый смех, подметил для себя. «Хватит, прекрати. Прикопаны они, опять смех, дурак». Я лишь выдвинул предположение, не более. «Так, стоп, так вы не свататься приехали? Зачем тогда? Насколько я знаю, у стариков и правда идет обсуждение общего дела, а я довесок, ну или брелок карманного типа». Она опять хихикнула. «А то, что со стороны это выглядит как обсуждение возможного союза, этим хитрошь». Поперхнулся я, осведомленным магом только на руку. «Блин, и о чем тогда говорить? Я не продумала такой вариант. Обычно ваш вид восхваляет меня или безбожно тупит и краснеет. Ну тогда, о, великая богиня, повелевающая ветрами всего мира, заставляющая волны вздыматься выше гор, позволь мне задать вопрос». Встав на колено с серьезным лицом, спросил я. «Какой?» Очень странно и с опаской спросила она. «Расскажи подробности о каждом из университетов маги». «Фу, ля, не пугай так больше, я думала, ты мне предложение руки и сердца делаешь. Это для конспирации, кстати, со стороны, выглядело именно как предложение». Я уверенно закивал головой как болванчик. «Знаешь, ты странный, тебя часто роняли, или сам постоянно падал? Бывало иногда, Не спорю, ну, рассказывай. В ожидании застыл я. Девушка рассказала все, что знала о каждой академии. Мы еще минут 30 бродили и общались на интересующие нас темы, после чего слуги сообщили, что главы нас ждут, и мы направились к ним. Там опять началась беседа ни о чем, а вот в конце глава Мин удивил. «Знаешь, Энви, я вот думал, что подарить на твое 15-летие. У тебя есть право выбрать 5 техник нулевого круга. Предлагаю изменить это соглашение. Внимательно вас слушаю, глава Мин», — ответил я с интересом. «Вернемся к началу. Пусть будет 5 техник, 2 нулевого круга и 3 первого. Я же видел, как на арене у тебя слюни потекли, когда внученька использовала эфирный выстрел», — с улыбкой сказал глава. «Слюни у меня и, правда, потекли. Такой техники я нигде не встречал, а 3 заклинания первого круга – это предел мечтаний. У старика вот ничего не допросишься», – твердит, что заклинание не держит, «вот доберусь до ранга эксперта, там он сможет приятно удивить. Глава, это был бы крайне полезный подарок», – согласился с его предложением. «Ну вот и хорошо, беседа выдалась занятной, буду следить за твоими успехами», – на полном серьезе сказал он. Когда гости ушли, Янг Мин отпил чая и спросил у внучки: «И как он тебе, малышка Мэй?» «Ты знаешь», — задумалась она, а потом ответила: «Мне впервые было весело на этих дурацких встречах. Угадай, что он сказал, узнав, сколько женихов здесь уже побывало». «Что же, повесили старика?» Он спросил, а не прикопала ли я их где-то в саду, и не ждет ли его такая же участь. Хихикнув, произнесла девушка. Так дед не смеялся давно. Мэй не могла вспомнить, когда его так накрывало. Подождав, пока тот успокоится, она спросила: «Дедушка, скажи, почему ты так благосклонно относишься к их семейству?» «Причина в дружбе, старой дружбе и долгах, моих долгах перед Гелиосами, хотя они ни разу напрямую и не упоминали о них. А что касается разговора, если коротко, то это крайне выгодное финансовое сотрудничество, где мы будем выступать как полноправные партнеры. Позже я введу тебя в курс дела. Может быть, это еще сильнее ускорит твой прогресс. Это называется долбанное сватовство и никак иначе. Я причитал, пока мы шли по территории комплекса на выход. А если она там помрет, мне, что из портала, лучше не выходить. Пойду в детский дом для жуков в надежде, что меня усыновят». Дед молчал и ждал, когда внук выговорится. 5 минут спустя я устал балаболить и замолчал. Старик подхватил: «Пойми, Энви, Янг Мин уже давно сделал ставку на свою внучку. Да, у него есть внуки, но проект его жизни – это Мэй Ли Мин. Пока у девчонки самые высокие шансы из всего семейства добраться до ранга Гранда. Я, видимо, чего-то не знаю. У нее не только воздух, пока, только очень сильный воздух, остальное тайна, придет время, расскажу. Вот так всегда, придет время, я научу тебя техникам, придет время, я расскажу. Ладно, поведай уже, о чем вы договорились». Ну, для начала Янг был шокирован, ему показалось, что это я решил тряхнуть стариной и побегать по пустошам. Когда-то он тоже испытывал свои силы в пустошах, но не хватило контроля. Значит, старик Янг тоже в курсе, что ждет внучку по ту сторону. Верно, а после того, как он узнал, что ты поселился на той стороне, его уже было не остановить, да и заткнуть не получалось. Давно этот маразматик столько не вещал. Так что, походы девчонки, это краеугольный камень наших отношений. Сходишь в новые порталы, присмотришься и через полгода поведешь ее. Но если она будет балластом, то без обид, сам пойду к Янгу и все выскажу. И он тебя поддержит, поверь. Что касается наших дел, с первого портала мины заберут 20% сырьем, плюс мы получим доступ к сырьевому аукциону под их покровительством. Это обезопасит нас на приличное время. А еще, это весьма выгодные условия по транспортировке сырья на другие острова и в союз городов. Вечный город и империю пока не рассматривали, объемы слишком малы. Договор оформим в течение недели, там уже все точно будет прописано. Вижу, ты доволен. Ну, с учетом того, что с нашей стороны только добыча, логистика по острову и представительство на аукционах, то да, это чертовски выгодно, особенно с учетом людских ресурсов, которые доступны роду. Ясно, ты лучше расскажи, что там с нашим магом земли, которого ты отыскал в каких-то дебрях. Как мне доложили, он прибудет на этой неделе, но за ним нужно следить. Есть вероятность, что он попытается прорваться в портал. У него все так плохо с головой? Спросил я. Когда увидишь, то поймешь, улыбнувшись, сказал старик, все, пойдем выбирать техники. На том и решили. Правда, у деда появились срочные дела, которые требовали его непосредственного участия. Знаем мы такие дела, в карты пошел со сверстниками играть. А мне же предстоял нелегкий выбор. Глава 12. Я же направился в библиотеку, хотя здесь название было другое, клановый павильон свитков. Глава выдал зачарованный листок, на котором было указано, что мне дозволено. Ладно, ну а теперь пора выбирать печати. При создании заклинания одаренный служит батарейкой для подпитки онова, ведь энергия вокруг нейтральна, и использовать ее сразу крайне тяжело. Да на высоких рангах эта проблема естественным образом находит баланс, из-за чего маги, начиная с ранга эксперта, могут оперировать энергией вокруг несколько эффективнее. Печати же сами по себе нивелируют эту проблему. Они отличаются от заклинаний тем, что имеют больше контуров и требуют повышенной концентрации для активации. Та же печать давления состоит из двух контуров: контура поглощения эфира и самого заклинания. Эфир из резерва смешивается с внешней энергией и перерабатывается. Ошибка в начертании круга, сбой концентрации или нечто подобное может привести к самым плачевным результатам. Нарушенная последовательность заклинания вернет накопленную энергию владельцу и произойдет взрыв. Добравшись до места, я посмотрел вверх. Передо мной возвышалась семиуровневая пагода. Техники из павильона можно забрать домой, но необходимо вернуть после изучения, как-никак клановая собственность. Зайдя внутрь, быстро нашел местного управляющего. Мне провели короткую экскурсию, пока его помощник искал необходимую литературу. Из представленного в павильоне, меня заинтересовали две техники. Заклинание «Эфирный снаряд» и «Печать сжатия». Нулевой и первый круг соответственно. Изучать другие свитки пока не планировал. Лучше редко, но метко, как сказал дед. Ошибаться в таком вопросе не хотелось. Тем более пример изучения кучи слабых заклинаний в имперской библиотеке уже есть. Поклонившись, я, довольный как кот, понявший, что такое валерьянка, покинул пагоду, прихватив с собой два сокровища. На выходе из комплекса, оперившись на стену, ждал Кристофер. «Ну что, юный господин, поход можно назвать удачным. Более чем, старик опять в карты режется?» – спросил я у Франта. «КХМ, глава налаживает деловые отношения с представителями местной знати, возможно, карты и кости служат неким инструментом для достижения поставленных задач», – четко и с умным видом произнес Крис. «Он опять бумажку подсунул, чтобы ты заучил как стишок, каюсь». «Виновато», – произнес он, – «мне не оставили выбора». «Куда теперь? Домой учиться и еще раз учиться». Находясь в карете и пребывая в отличном расположении духа, я прикидывал ближайшие планы. Какой же отличный и продуктивный сегодня день. Ну, кроме обязательств в отношении внучки Мина. В одно мгновение все изменилось. Крис схватил меня как мешок с крупой, и мы выпрыгнули из кареты, приземлившись метрах в 30 от дороги. На мне сиял щит, поставленный им, а карета с лошадьми к этому моменту превратилась в древесно-мясной салат. Все перемешалось, да и жив ли извозчик, неясно. На нас напали примерно в середине пути, а тот, кто сотворил такое с повозкой, был явно не слабаком. Тут заговорил Крис. «Выполняйте все мои приказы, без обсуждений, ясно?» «Понял», — ответил ему. Я начал приходить в себя, тот прыжок оказался весьма чувствительным, и как меня не вырвало при таком чудовищном ускорении, хотя голова все же шла кругом. Из перелеска рядом с дорогой появились три тени и бросились в нашу сторону. Убийцы. Остановившись метрах в 15, один из них произнес: «Отдай мальчишку, и мы разойдемся миром. Простите, ребята, но выбирая между вами и одним стариком, его я все же боюсь намного больше», — ответил Крис с улыбкой. После чего резким движением отшвырнул меня еще метров на 20 и возвел надо мной защитный барьер. А дальше все смешалось. Битва четырех экспертов, трое против одного. Мою тушку оставили без внимания. Скорее всего, требовалось не меньше десятка секунд, чтобы сломать этот щит. Так что сначала решили покончить с охранником. Крис сражался как самый настоящий подлец и негодяй. Сбивал заклинания, целил в глаза, ухудшал видимость пылевыми облаками и тянул время. К сожалению, врагов было больше, и уже через минуту на нем красовались свежие порезы от вражеских техник. «Чертов ублюдок, не экономьте силы, время на исходе», — закричал главарь. Крис же, воспользовавшись заминкой, прокричал колодец ветров и отправил во врагов здоровенную сферу ветра, втягивающую все вокруг. Подскочил ко мне и произнес: «Меня хватит максимум на минуту, Через 20 секунд я сброшу барьер, и ты рванешь в сторону дома. Я же постараюсь нанести максимальный урон и замедлить твари. Принял. Спорить не стал. Это было просто бесполезно. Крис развернулся, зарычал и бросился на врага. Это походило на боевое безумие варваров, о котором я читал в книгах. Вот один из нападавших получает прямой удар ногой в живот и отлетает тряпичной куклой на 10 метров. Во второго летит сверхплотный воздушный резак и лишает того руки по локоть. Показалось, что у него даже выйдет победить. Но здесь каменный шип главаря пробивает моему другу плечо и приколачивает к земле. В этот момент спадает барьер. Не раздумывая, бросаюсь на утек, точнее, пытаюсь это сделать. Буквально через несколько шагов застывая в нелепой позе на месте. «Ну, вот и все», — проговорил уставшим голосом главный из них. «Не соврали, тебя и правда трудно достать, сопляк», — вещает тот, двигаясь в мою сторону. Приблизившись, протягивает руку к моей шее, решил шею свернуть тварь. Я стою и не могу пошевелиться, в голову ничего не приходит, кроме страха. Рука останавливается в нескольких сантиметрах от цели, и на поле боя возникает странная картина. Мы с убийцей остолбенели, Крис прибит к земле, двое других корчатся от боли, и только сильно помятый кучер, появившийся из ниоткуда, стоит и жрет морковку рядом с нами. «Кристофер, а ты стал посильнее», хрустнув овощем, произнес извозчик. «Надо, что ли, премию тебе выписать», добавил он. «Господин», практически теряя сознание, произносит мой защитник. «Дед», вопросительно я вскрикнул и понял, что паралич уже не действует. «Да, да, да, можете не благодарить, просто тут рядом проходил», решил увлечься энтомологией. Больно живность понравилось изучать, только вот опять на тараканов нарвался. С сожалением в конце добавил Дезмонд Гелиас. В этот момент главный из тараканов сходил по-маленькому, прямо под себя. «Я тоже рад тебя видеть, дружище. Правда, 5 лет назад мы вроде договорились, что ваша организация не будет вмешиваться в дела острова. Глава-то хоть в курсе вашего хобби?» – спокойно спросил старик, пожевывая новую морковку. На пленника было больно смотреть. Страх и ужас, будто запах, заполонили округу. Дед не стал ждать ответа. Упаковал нападавших и погрузил в своевременно появившуюся повозку. Правда, перед этим из транспортного средства выскочила Лиза и занялась Крисом. Я, было, хотел расспросить, что за дичь здесь происходит, но старик успел первым. «Энви, все расскажу, но позже. Сейчас этих», — показал он рукой на пленников, — «надо к маразматику отвезти, пока тепленькие, так что подробности позже». Кто такой маразматик, я уточнять не стал. Мы с Лизой и Крисом на другой карете отправились домой. Вечером мне удалось узнать подробности о случившемся. Как я и думал, за нападением стояли стауны, терпеливо выжидая момента для моего устранения. Больше года минуло с прошлой акции устрашения. Все это время я практически безвылазно находился на родовой территории, нападать там они не решались. Так что сегодня выпала идеальная возможность для моего устранения. Только вот деда они забыли предупредить. Стихия воды отлично подходит для иллюзорных техник, а когда такие применяет мастер, то подвох могут обнаружить только схожие по силе одаренные. Вот старик и превратился в плешивого и небритого кучера. Дед сказал не волноваться и посвятить время тренировкам, а что касается стоунов, то по ним уже ведутся работы. Он сообщит, когда настанет время. Я уже свыкся с его характером, так что решил не выделываться и воспользоваться советом. Крис оказался ранен не так серьезно, как думал. Спустя 2 дня на нем и царапины не было, только мама, как обычно, переволновалась и устроила нам с дедом взбучку. Да и Лизе досталось, они же подруги, а та не предупредила. Несколько дней спустя, находясь на территории поместья в тренировочной комнате, я приступил к изучению полученных даров. В первую очередь эфирный снаряд, ну или эфирная рогатка. 6 лямок из энергии, которым придается натяжение, и сфера, сжатая до размера винограда в роли снаряда. Маг выставляет 1 руку перед собой, указательный и средний палец направлены в сторону цели, остальные сжаты. Другой рукой, формирует пасы. 6 пасов в базовом варианте и максимальная концентрация для сжатия. В итоге получаем высокоскоростной бронебойный сгусток эфира. Техника применима с концентраторами энергии, мечи, кинжалы, жезлы и так далее. Оружие должно быть прямым, к примеру, сабля не подойдет. Такое заклинание называют накопительным, и оно похоже на классическую печать. Создание в непосредственной близости от мага представляет опасность, Техника может сдетонировать и нанести вред. Второе же это печать сжатия, тоже давление, но потоки энергии направлены не сверху вниз, а с трех сторон в центр для сжатия объекта. Выходит некий треугольник, где верхушкой выступает контур концентрации эфира извне, и три грани со слабыми печатями давления. Такой себе магический тетраэдр. Точечная техника, требующая 16 пасов в базовом варианте. По факту, это 4 крайне слабых заклинания, соединенных в малую магическую формацию. Для создания надо замкнуть 4 контура, на каждый требуется по 4 паса. Сложно и муторно, вот как можно охарактеризовать изучение этих свитков. Основную головную боль представляла печать сжатия, все же первый круг. Но здесь помог Кристофер, который стал объектом испытаний. Используя обе руки, я сократил время активации до 6 секунд, та же печать давления занимала 3 секунды. Я негодовал, злился и занимался самобичеванием, сетуя на свою бездарность. Больше 6 часов тестировал эту фигню, придя к выводу, что пока я для нее слишком слаб. Крис, обождав некоторое время, произнес: «Инви, извини, но иногда ты тупишь нещадно, а в другой момент выдаешь нечто гениальное. Это печать первого круга, которую начинают учить, повторюсь, только учить на 9-й ступени ученика. Ты же уже можешь ее использовать, пока так себе, но можешь. А теперь подумай сам, какие результаты будут через месяц. Знаю я, просто хочу, чтобы сразу раз и всех. А тут с каждой техникой геморрой такой, плакать хочется. А-а-а, почему в романах и рассказах все так просто? Пошел в подвал родного дома, нашел артефакты, ты сильнее всех. Я тоже спускался в подвал. И, протянуто и заинтересованно спросил Крис: что и? Нашел артефактные мышиные фекалии, наверное. Ими тоже будем торговать? С сарказмом спросил Крис. А это уже к деду, лучше скажи, каким образом можно сократить созидание вот таких конструктов, как печать сжатия? В голову совсем ничего не приходит. Ну, протянул он, на самом деле вариантов тьма, но, всегда есть но. Дай угадаю, для этих вариантов пока не хватает силенок. Отчасти сил тебе хватает, а вот резерва нет. Такие игрушки будут сверх меры пожирать энергию источника. Да, они смогут ускорить создание, но и минусов предостаточно. Это костыль, в случае потери которого, почувствуешь частичную беспомощность. Лучше поискать что-то, связанное с потоками сознания. Так, стоп, почему раньше не сказал об этом? Ха-ха, рассмеялся Крис. А смысл? Это техники экспертов. При попытке использования они поджарят мозги в прямом смысле. Здесь к деду, то есть к главе надо. Возможно, он предложит решение. Ага, и обдерет как липку, без трусов же останусь. И так иной раз, кажется, что я в каком-то извращенном и добровольном рабстве нахожусь. Ты спросил, я сказал, продолжать будем, спросил мой телохранитель. Нет, на сегодня хватит, нужно подумать. Я не мог понять, что делать дальше. Точнее, ближайшие планы ясны, но вот в перспективе, как развиваться в дальнейшем. Только на эфире, в таком состоянии меня и поймала мама. О чем думаешь, мелкий? Да я не понимаю, куда двигаться дальше, скажем так, без критичных ошибок в развитии, решил сообщить ей. «МММ, серьезные думы у тебя, сынок», хрустнув яблоком и улыбаясь, сказала она. «Так и в чем конкретно проблемы? Хочу ускорить процесс создания техник, но не выходит». Крис говорит, что артефакты такого направления костыли, полезны в начале и вредны впоследствии. Ну, здесь он прав, хотя мечи, посохи, жезлы и тому подобное тоже относятся к этой категории. Так что выкидывай шесты, бей жуков руками и ногами. С вызовом бросил Эйлин. Не понял. Даже Огнев старший, являясь грандом, использует оружие по полной. Или ты решил сражаться голыми руками и голой жокахаем, попой? Да нет, просто не понимаю, куда двигаться дальше. С эфиром все ясно. Улучшать качество плетения, тренироваться в красных пустошах медленно, но верно поднимая ступени, а дальше глухо, даже представления нет. Так не тупи и определись со стихией, с восклицанием произнесла она. Но, хотел, было возразить, но мама опередила. Что, но, вот скажи, сколько техник ты используешь? МММ, задумался я, толчок, печать давления, ударную волну, щит и песчаный побег. 5 техник, сынок, 5 и это в 15 лет, кому скажи, сразу на смех поднимут. Но так они же работают, возразил я. Работают, но без расширения кругозора ты не соберешь мозаику. Здесь как с книгами, чтобы составить картину мира, необходим пласт информации. Ты отлично владеешь энергией, но ее понимание в какой-то мере от тебя скрыто. Хочешь стать сильнее и быстрее? Прочти еще одну книгу. Ну, это я метафорически. Подняв палец, вверх добавила мама. Вкратце говоря, предлагаешь определиться с первой стихией? Не совсем. Для начала открыть книжку и мельком взглянуть. Улыбнувшись, произнесла она. Ладно, тогда я готов выслушать твои предложения. Не предложения, а рассуждения. Смотри, например, огонь. Из техник нулевого круга с натяжкой подойдет хлыст. Огненные стрелы и пламенные махаоны. Последние, правда, уже первого круга. Остальные заклинания крайне негативно повлияют на контроль в будущем. Другими словами, стихия огня отпадает, пока не подходит, а вот в будущем, мечтательно задумалась девушка, возможно, будет крайне полезно. Представь рой махаонов из сотен бабочек подконтрольных только тебе, сжигающих врагов точечно и быстро. Я подумал, блин, и вправду круто, но выбирать огонь пока не стоит. В точку, сынуля, погнали дальше. Ветер, здесь получше будет. Стрела, копье ветра, вихри и еще с десяток схожих техник. Что думаешь о таком варианте? Больше контроля, чем в огне, но все равно обе эти стихии похожи частичным отсутствием веса и эфемерным или вторичным контролем. Закрутил потоки эфира и создал смерч, да и копье ветра. Это сжатый и закрученный поток воздуха. Верно, поэтому ты и склоняешься к стихии земли, многообразная структура так и манит. Только есть один нюанс, загадочно произнесла мама. Я превратился в огромное ухо, а мама продолжала молчать. И, ну, говори уже, или это у нас семейное, я тоже таким потом стану, не выдержал я. Смотри, сильных магов земли в мире нет, в начале развития они оперируют не превращением эфира в стихию земли, а настоящими объектами, те же камни. По этой причине такие маги крайне сильны до ранга эксперта, включительно. По факту, развив контроль до базового уровня, в дальнейшем ты пользуешься тем, что у тебя под ногами, забывая про трансформацию самого эфира. Вначале это работает, но затем ветер и огонь догоняют землю, а на ранге эксперта начинают вырываться вперед. В такой ситуации магу земли нужно возвращаться к истокам, что крайне проблематично. Те же, кто выбрал стихию земли и углубился в плетение, становятся артефакторами и начертателями, сильными мастерами ремесла, но не воины. Я хотел было возразить, а как же духи и другие мутации, но не успел. Маги металла и другие обладатели духов, отдельный разговор, они универсальные. Но, как только ты назовешь его магом земли, сразу жди дуэли. Устроить пожар или, к примеру, накрыть ураганом остров в несколько раз проще, чем создать маломальское движение земной тверди, иной порядок силы попросту, даже песчаная буря несет в себе тонны породы, массы не соответствуют, и поистине сильных магов земли крайне мало, а знаешь кого еще меньше, еще шире улыбнулась мама, я уже ничего не понимал и к чему меня подводит, так что на автомате развел руки, как бы говоря, и кого же, магов воды, самих обладателей этой стихии много, меньше, чем земли, но все равно достаточно в отличие от огня, к примеру. Но сверхсильных попросту нет. Но как же архипелаг? Он полмира занимает, там твари с ними надо сражаться. Да и технику всплеск придумали для магов воды. Технику придумали для компенсации слабости обладателей этой стихии. С улыбкой сказала мама, сам подумай получше, откуда эти твари берутся. Из бездны. Медленно сказал я, понимая, о чем она говорит. В точку, они часть этой стихии. Так что с ними не просто справиться без всплеска. На самом деле мир не погряз в тварях благодаря огромному количеству сильных магов воздуха. Вот их там много. Маги встречают врага на поверхности. Огнем таких не пожжешь, про землю я тебе рассказала. Так что в базовом варианте остается ветер и вода. Страшные бури, извергающие молнии, гигантские волны, отбрасывающие врагов, в большей степени это воздух. Да уж мама меня обескуражила. Я думал, балом правит вода, а оно во как. Так все же я не понимаю, к чему ты ведешь. Огонь и ветер не подходит, камень, видимо, тоже. Про воду я вообще молчу. А зря, воскликнула мама. Скажи, дед слабый? Нет, сильный, очень сильный для своего ранга. Вот, или для тебя мастер среднего уровня. Так маленькая зарубка на твоем пути и ты метишь в боги. Да не то чтобы в боги, я просто не рассматривал такой вариант. Пойми, стихия воды для тебя лучший вариант из всех возможных в принципе. База воды позволит довести твой контроль до космоса. Ты хотел ускорить процессы трансформации и созидания, Вот тебе вариант без костылей. И здесь я окончательно завис. А ведь и, правда, почему я отбрасывал воду? У меня предрасположенность к стихии земли чуть выше, чем к воде. Казалось, земля идеально подойдет для пустоши. А еще это деньги и поиск редкоземельных материалов. Что еще? Как источник личной силы и прогресса я даже не рассматривал твердь. Получается, что ошибся. Точнее, чуть не совершил ошибку. Вот мама, хитрая лиса, неспроста по моргам да лечебницам таскать начала. Основа в лечении и врачевании – это вода. Если задуматься, то от изучения воды только сплошные плюсы. Всплеск будет сильнее, регенерация и шанс открыть исток жизни, увеличение контроля без резкого скачка в ступенях. Да и сама магия воды сильна, по крайней мере, до среднего ранга мастера, если смотреть на деда. Загадывать на то, что я стану величайшим магом воды, глупо. А вот опираться на пример ворчливого старика – это вариант. Да и к тому же под боком два учителя – мама и дед. Мои раздумья в виде соляного столба продлились еще часа три. Раз за разом я прикидывал, да или нет, да, черт возьми, и еще раз да. Хотел было броситься к маме, но понял, что уже ближе к полуночи. Ладно, утро вечера мудренее. Проснувшись и приняв ванную рано утром, я окончательно убедился в доводах мамы и своих мыслях о том, какую стихию выбрать. Во время завтрака в кругу семьи, по-другому я уже не мог ощущать этих людей. Я выдохнул и произнес: «У меня важная новость для всех», — осмотрел я присутствующих, — «надеюсь, вы поможете в начинаниях с этим вопросом». Окружающие затихли. Я определился с выбором стихии, которую буду изучать и собираюсь начать это делать в ближайшие дни. Стояла гробовая тишина, я еще немного подождал. Затем сказал: «Вода, я стану магом воды». Глава 13. Кладка. Мама и Элизабет радостно захлопали, Крис поднял большой палец вверх, а дед, поднеся вилку с оливкой к открытому рту, так и замер статуей секунд на 20. Все это время я пытался к нему обратиться: «Дед, деда, старик, Элизабет, кажется, у него сердечко того, поплохело, может, в медблок». В этот момент глава рода Гелиосов пришел в себя. «Энви, ты уверен в своем выборе?» — медленно и четко спросил он. «Окончательно, стихия воды в приоритете, затем магия земли». Сказав это, еще раз глянул на деда. У него, что глаза на мокром месте. Это было для него так важно. Вот дурак, дед же, маг воды, внучка, жизни, а внук чуть не стал предателем, выбрав землю. Да Энви, думать наперед, пока не твое. Фиг с ним, надо добивать, пока тепленькие. Так что мне нужен совет. Необходимо заклинание стихии воды, развивающее контроль. Я собираюсь изучать его в пустошах, чтобы избежать возможных скачков в развитии. Выслушав и не задав ни одного вопроса, окружающие погрузились в размышления. Через минуту посыпались варианты. Моя голова кипела, они спорили между собой о преимуществе той или иной техники. Молчал только Кристофер. Потом хмыкнул и произнес: «Я, маг воздуха, и не мне судить о преимуществах той или иной техники стихии воды, но как насчет перфектиратя?» Все непонимающие посмотрели на него. Я не выдержал первый. «Перфекти что?» «Перфектиратя, в переводе означает идеал», — с превосходством произнес он. Все опять, уже с откровенным недоумением, взглянули на него. Крис не стушевался, вздохнул и произнес: «Но вот вы же благородные, господин, госпожа, да и Элизабет тоже. Как о таком можно не знать? Конкурс перфекторатя – мировое событие, проводимое в Вечном Городе, на котором применяют эфиры стихии для создания магических шедевров. Это же искусство», — с укором произнес он. «Заклинание не для уничтожения врагов, а для взора и услады. Если честно, я даже не предполагал, что у нашего Кристофера есть такая сторона». Не успел додумать, как включилась мама. «Хаэм, Крис, ты умничка. Деда, что думаешь?» «Ну, если отталкиваться от контроля к силе и потом уже увеличению резерва, то и вправду может получиться». «Так, а теперь дураку объясните, о чем вы?» «Не выдержал я». «Небоевое использование магии, визуализация сложных объектов, например, дерево из стихии воды с птичками, летающими вокруг, это как твои сферы для плетения, только сложнее», — объяснила Эллин. «Так», — протянул я. «И где такое чудо можно достать?» Кристофер снова включился в разговор. «Я бы обратился к минам, клану много лет, в Вечном Городе были за это время не один раз, на конкурсе тоже должны были присутствовать хоть разок. Да и, насколько мне известно, Янг Мин помешан на лотосах, о красоте его прудов город постоянно сплетничает, так что парочка техник у него должна быть припрятана. Во время дальнейшего обсуждения все согласились с предложением Криса. «Цветочки», — подумал я, — «да и хрен с ним, если опытные люди говорят, что от этого будет толк, значит, попробуем. В крайнем случае стану уличным фокусником». К главе клана Мин отправились в тот же день. А еще я собирался выставить ультиматум Янг Мину насчет Мэй. Уверен, что парой походов в разлом не закончится, и старик Янг потребует водить его сокровища и в другие. Поэтому с собой в кольце я тащил коробку со сферами. Сделал давно, как запасной вариант. Глава принял нас, как обычно, в южной части комплекса у пруда в беседке. Пригласил к столу и предложил чай. Янг был настроен доброжелательно и начал общение, опустив официоз. «Дезмонд, Энви, и что же за срочное дело вас привело ко мне в столь прекрасное утро?» С сарказмом произнес он. «Пусть малый говорит, пора уже заниматься тем, чем он и должен», сказал дед. «Интриги, коварство, предательство, насилие и чем там еще такие мы занимаемся? Хватит, вот опять на тебя утренняя меланхолия нападает. Каждый раз одно и то же. К тебе раньше полудня опасно приближаться. Дай уже Энви хоть слово вставить», сказал старик, а Янг махнул мне головой. «Глава Янг, у меня вопрос, своеобразный ультиматум и приложение к нему в виде подарка для Мэйли». Меланхолию сняло как по щелчку пальца. «Дерзай, юный Энви, давно со мной так козявки не говорили, не обижайся, просто это факт. Обычно или молчат, или заикаются, пытаясь одновременно с этим не обмочиться. Глава, я решил изучать стихию воды и хотел узнать, есть ли у вас техники, способствующие развитию контроля, желательно не боевые?» Спросил я. «Это уже не вопрос, а просьба одарить тебя мудростью. Но, ладно, техники найдутся, отвечу я или нет, зависит от ультиматума». Я достал коробку, открыл, а затем произнес. «Не знаю, говорил ли старик, но при первом посещении разлома я чудом остался жив. Там на меня напал жнец средних размеров, глаза Янга округлились, значит, старик не упомянул об этом, опасный и умный, а характеризовать его поведение исключительно рефлексами будет ошибочным суждением, в атаках было разнообразие. Это, указал я на коробку, спасло мне жизнь, уверен на все 100, что в нашем портале мисс Мэй ничего не будет угрожать, но вы же не остановитесь только на нем, верно, мыслишь, произнес Янг Мин. «Так вот, в первый разлом я и так свожу вашу внучку, это необходимо для ее организма, а в последующие, только если она сможет сделать так. Я создал перед собой конструкт из звезды и 12 сфер, а после заставил вращаться все это великолепие. Такой уровень был необходим для гарантии безопасности девчонки». Глава молчал с минуту, взирая на представление, а затем произнес: «Согласен. Тогда так, минимум 20 походов в портал, и если она овладеет показанным, то еще раз обговорим условия. Так устроит?» «Да, устроит», со скрипом согласился я. «А куда деваться? Других вариантов-то и нет». «Отличненько. А теперь ответ на твой вопрос. Одна техника тебе точно подойдет. Она похожа на это», указал он на коробку. «Называется Селести Лотос или Небесный Лотос по-нашему. Так и быть, дарю. А теперь прошу свалить по неотложным делам. К полудню депрессия должна достигнуть пика, и переживающая внученька прибежит подбадривать старика». Мы поняли, приняли и свалили, перед этим заглянув в павильон свитков, забрав подарок. Тот же день, вечер, главный замок клана Мин. «Деда, ну ты как, отошел уже?» — спросила Мэй без задней мысли. «Куда отошел? Ты дедушку уже списала со счетов? Гроб заказала? Землицу поуютнее нашла? Деда, ну хватит!» — закатывая глаза, произнесла внучка. «Ладно, садись рядом. У деды подарок, даже подарище. Подарки я люблю», — мгновенно оказавшись рядом, сказала она. «Тебе бы такое рвение в делах клана. Ладно, внимай словам мудрого главы. Через 2, может, 3 месяца у тебя начнутся занятия. Тренировки с настоящими и опасными тварями». После этих слов девчонка собралась, поскольку дед говорил серьезно, Мэй знала этот тон, в месте, где стабильность твоего резерва будет испытана на прочность. «Тренировка давлением по сравнению с этим, детский лепет, понимаешь меня?» «Понимаю и слушаю», — серьезно ответила Мэйли. «Так вот, на один этап испытаний я договорился, а вот чтобы продолжить изучать те места, придется постараться и добиться следующего результата», — сказал глава, достал коробку и повторил шоу Энви. «Только повторив это, ты сможешь двигаться дальше». Мэй все поняла. После слов деда и увиденного, для нее стал существовать только сон, еда и долбанные, грибанные и всей душой и телом ненавистные сферы. Но сдаться и проиграть, ха, таким серьезным, деда она видела лишь раз, когда тот водил в хранилище клана, показывая, какой подарок ее ждет, если внучка сможет проявить себя в университете магии. Перед походом в новые порталы один день посвятил небесному лотосу. Да, тренировки похожи, только сложнее в несколько раз. Создать лотос из эфира – это уже проблема, слишком много линий, слишком много лепестков. Изначально ты изготавливаешь каркас самого растения, будто проволоку накручиваешь. Затем уплотняешь просвечиваемые зоны и аккуратно трансформируешь в воду, пытаясь удержать, сколько получится. В сносках и уточнениях свитка указаны вариации на тему моделирования этого заклинания. После 6 часов беспрерывной практики решил завязать с мазохизмом и начинать подготовку к походам в новые разломы. У меня было примерно 3 месяца до принудительных свиданий с внучкой Минов. Так что с дедом мы решили перестраховаться и все же исследовать холм в первом разломе. Да, возможно, это сулило проблемы, но лучше проверить и глянуть одним глазком. Выбор между потерей предприятия и отношениями с кланом Мин был не в пользу первого. Именно к такому вердикту пришло наше маленькое семейство. За день до похода я узнал отличную новость. Прибыл маг земли, некий Никита Базальтов. То, что он имперец, понятно, но вот каким боком знаком с дедом, другой вопрос. Все оказалось элементарно, наемничество. Сам Базальтов из маленького рода с просторов империи. 4-й сын, которому в наследство оставалось ничего. Да, ему предлагали службу, причем гражданскую в роли мага стихии земли. Это старая практика, еще отец императора как-то психанул и произнес, о чем мы хуже академии магов, и забабахал свой институт исключительно с одаренными этой стихией. Вышло не хорошо, а превосходно. Стипендии и возможность развиваться на мирном поприще взрастили огромное количество архитекторов и других специалистов. По прошествии 100 лет, в наследство сыну, нынешнему императору, достался один из самых красивых городов в мире, построенный по аналогии вечного города и армия магов земли. Видимо, качество выращиваемых на фермах кристаллов напрямую связано с делишками предыдущего императора. Базальтов с предложением ознакомился, обещал подумать, а затем свинтил на поиски приключений. Так его и свела судьба с дедом. Умный, гордый, своих коллег по ремеслу называет грязевыми червями, и в его понимании это считается комплиментом. Остальные же сравнения заставляли мои уши сворачиваться в трубочку. У Никиты присутствовала тяга к познанию неизвестного и малоизученного, поэтому предложение об исследовании пустошей стало определяющим. Получив сообщение, он бросил все и сел на корабль. Я же был одновременно счастлив и разочарован. Базальтов, являясь пиковым адептом, сам рвался в пустоши. Вот так, у меня появился еще один балласт, думал я. Но когда тот продемонстрировал навыки контроля, мое мнение резко изменилось. Так что в наши ряды затесался слегка безумный, но любопытный персонаж. Заселять человека, любящего иногда взрывать плоды своих изысканий в главном поместье, не решились. На откуп дали расположенное подальше хозяйственное помещение. Старик, правда, сетовал, что слишком близко и может задеть, но других вариантов не нашлось. Никита же, сказав, что в первую очередь необходимо изучить остров, попросил сопровождающего и свалил, обещая вернуться через неделю. «Дедушка, знаешь, если честно, мне не по себе», — произнес я. «Поддерживаю, но он будет полезен, его мозги как-то иначе устроены, Никита думает не как остальные. Ты в курсе, что я и наши ребята ему жизнью обязаны? Даже боюсь представить, каким образом он смог оказать такую помощь. Перед тем, как перебраться на остров, моя группа брала заказы на уничтожение тварей бездны. При выполнении последнего пришлось отвлекать внимание, чтобы местные власти закончили эвакуацию. У нас получилось, правда, отвлекали мы монстра класса бедствия, это примерно начальный уровень гранда у магов. Я выдержал пару ударов и был тяжело ранен. А вот Крис не сплоховал и взорвал с оказавшимся на поверхности противником некий дымовой одноразовый артефакт. Даже я, пребывая в бессознательном состоянии, почуял эту ужасную и отвратительную вонь. Тварь же завопила так, будто ее резали живьем. И угадай, кто был создателем этой бомбы? В конце задал вопрос старик. Офигеть, такие артефакты присутствуют у архипелага, но о такой эффективности речи не может быть. Поэтому я тебя прошу, сделай так, чтобы этот безумец не помер в разломе. Приложу все усилия, ответил я деду. Красный мир встретил меня звенящей тишиной. Проверив по обыкновению матрицу и не обнаружив врагов, решил приступать к покорению вершины. Путь был знаком, в прошлые визиты я уже подбирался к подножию холма. Сколько в нем? Метров 100, может, чуть больше. Если честно, меня сжигало нетерпение. А спустя 15 минут, стоя на вершине, я мог сказать лишь одно: какого хрена здесь происходит? Десятки, нет сотни камней, примерно в километре, кольцом окружали портал. Внизу этого не было видно, наверное, так зрение реагировало на частицы энергии в воздухе. А вот сверху, совсем другое дело, визуально это напоминало кладку яиц, слегка присыпанных землей. Почему эти твари не напали? В чем причина? Ждут, когда я позову на обед побольше друзей. Паники не было, план родился практически моментально. Обычная провокация небольших групп врага. В первую очередь хотелось понять их принцип взаимодействия между собой и как остальные поведут себя в этой ситуации. Приметив первых жертв, группу из 4 булыжников начал действовать. Дистанция 50 метров, перехватив шест по центру правой рукой, направил в сторону цели, левая уже начала формировать необходимые пасы. 3 секунды, и пучок эфира полетел в указанную точку, мгновение и взрыв. Оставшиеся твари рванули в мою сторону. Действуя на автомате и повторяю атаку, еще один выстрел находит свою жертву, дистанция меньше и эффект страшнее. Замечаю, как жуку отрывает часть конечности и тот заваливается на бок. Теперь не мешкать, толчком отбрасываю одного, в соседа же несется выпад 6-м с ударной волной. Касание, хлопок и из зазоров брони вырывается слизь темно-бурого цвета, готов. Последний приходит в себя слишком поздно, толчок был силен и успел опрокинуть его фактически на спину. Очередной эфирный сгусток обрывает его жизнь. Только я подумал, насколько превосходна эта техника, как из песка в меня вылетел снаряд. Удар, и я отшатываюсь на метр, что за хрень. Еще удар, но с другого направления, боль пронзает бедро. Твари, молния из песка в меня прыгает тень, на отмашью ударной волной по приближающейся фигуре, одновременно используя толчок на себе, вовремя. Энергия успевает отшвырнуть меня в сторону за миг до смертельного попадания второй тени. Вижу, я тебя вижу. Так вот, ты какой, крапер. Вернув баланс, бросаюсь на врага. Жук, издав стрекот и разинув пасть, выстреливает шипом, я блокирую щитом. Крапер снова пытается повторить атаку, но слабый толчок мешает его планам. Поздно, падла, ору я, добавляя, сияй, щука. Энергия, вложенная в удар, взрывает урода изнутри, разбрасывая внутренности по всей округе. Я, не раздумывая, хватаю остатки первого, и терпя боль в ноге, уношусь на холм. Еще при покорении этой небольшой вершины я заметил, что грунт здесь намного плотнее и передвигаться скрытно не получится. Оказавшись на месте и поняв, что преследования нет, я осмотрел рану. Больно, но терпимо, бедренная артерия не повреждена. Шип вынимать не стал, так меньше крови потеряю, просто подлатал эфиром и оставил для Элизабет. Заодно, мысленно поблагодарил ее и маму за наставление на случай таких казусов. Чего я не мог понять, так это полное отсутствие интереса к подранку со стороны насекомых. Кокой-то малец уничтожил 6 из них, а им просто пофиг. Ситуация была странная. В голову приходила только одна мысль – охранная печать. Именно так, все это было похоже на извращенную магическую печать, работающую по принципу «не влезай, убьет». Тут нужен был совет деда, по-другому никак. Да и холм тоже странный, надо было сразу взять образцы породы, а я, нетерпеливый дурак, ринулся искать приключения. Пока силы окончательно не покинули меня, эфиром извлек несколько камней для исследования. Внешне порода напоминала известняк. Теперь ясно, почему на вершине не было притаившихся врагов. На обратном пути проблем не возникло, да и я, будучи раненым, осторожничал и не спешил. Встретили меня с охами. Боги юного наследника ранили, какие там все твари. Особенно волновалась мама, по глазам было видно, что та готова сама ринуться в портал и устроить местным представителям власти экзекуцию. Я же в очередной раз оказался в умелых руках Элизабет, окончательно поняв, что нахожусь в безопасности, мгновенно отключился. Глава 14. Пришествие Гудека. Следующий день, кабинет главы рода Гелиас. «Ну и как тебе встреча с краперами?» — произнес дед. «Здесь дело не во встрече, а в их действиях. Они ждали уничтожения последнего солдата, затем, когда я потерял бдительность, сделали ход. Первый шип должен был убить меня, но спас амулет. Второй же, выпустили с намерением обездвижить, так и произошло. Ну и парная атака, как кульминация всей битвы, это не рефлексы, тут прям воняет разумом, отчего становится не по себе, развернуто ответил я. Я же говорил, эти твари умные и действуют сообща, радуйся, что жнецов не было, тогда пришлось бы туго. Лучше скажи, что это за оборонительная структура из жуков вокруг портала. И опять же, я говорил об этом, матрицу обнаружения не просто так делают размером в квадратный километр. Это страховка на случай активации всех жуков в радиусе. Такие охранные формации встречаются не так часто. Возможно, они что-то защищают или также боятся прорыва с нашей стороны. Может, в давние времена через наш разлом туда в походы тысячами ходили, кто его знает. Главное, что они не проявили агрессию в отношении тебя. Так, малая группа решила избавиться от навязчивой букашки, добавил в конце старик. Да уж, твои сравнения ранят меня больше, чем воспоминания о ритуале, шутя, сказал я. Внучек, ну я же любя, дедушка о тебе заботится как о сокровище, а еще зарабатывает и налаживает связи благодаря этому сокровищу. Почему о форпостах соврал? Этот чертов холм из камня состоит, хренового, но камня. Потому что ты один, скажи я это, там бы уже деревня стояла, со вздохом произнес дед. Здесь и не поспоришь, определенно построил, может, не деревню, так малое поселение, не больше. Так, я тебе уже, сколько говорю, нужны люди, человек 20 минимум. Насчет этого, прокашлялся дед, пришла информация с проклятых земель, интригующе он произнес. Только, пожалуйста, скажи, что у них получилось. Нил привезет первую партию, дюжину, если быть точным, возраст от 13 до 20 лет, будут месяца через 3, может, раньше. Сам же в курсе, у местных проблемы с выездом, так что ждем. Я погрузился в себя, а Нил, молодец, это один из магов, которые поклялись в верности старику еще давно. Значит, дюжина новичков в подчинении, которых необходимо подготовить в течение года. Подготовить так, чтобы те не дохли в разломе как мухи. Если корректно распределить силы, то за оставшееся время получится создать процентов 60 матрицей подобие маленького форпоста. Вот только тогда можно будет рассуждать об успешности предприятия. Значит, с тебя подарки, старик. Да они уже получили шанс на светлое будущее и ради него готовы умереть, но их ждет место намного хуже родного дома. С тебя и мамы придумать, что подойдет для их усиления. Ты, внучек, не забывай, с кем беседу ведешь и как верны мне те, кто подле, без угрозы произнес старик. Забираю свои слова обратно, не подумал. Лучше стихией займись, пока нога заживает, а то мама с Лизой скучают и не знают, чем себя занять. И то верно, покинув деда, девушек я обнаружил в гостиной. Большинство дел рода было делегировано, и дамы попросту скучали, находясь в полуапатичном состоянии. Прикинув варианты, я решился и предложил совершить поездку в Нинбо с целью провести время весело и одновременно полезно. За последний год крайне редко получалось отвлечься от каждодневной рутины. Портал, тренировки, восстановление и так по кругу. Девушки обрадовались и убежали собираться. Процесс занял всего-то часа два. В путешествие отправились на экипаже, запряженном четверкой лошадей, который шустро домчал нас до места назначения. Центр города жил своей жизнью, чего здесь только не было. Сотни лавок с едой, аксессуарами и одеждой. Магазины для совершенствования, предлагающие артефакты, эликсиры и расходуемые ресурсы. По улицам бродили зазывалы, фокусники, предсказатели. Одним словом, центр бурлил. Девушки сразу же потащили меня по магазинам. Благо я выполнял роль оценщика в выборе их нового гардероба. Оплатой стала еда. 3 часа я ел и махал отрицательно или одобрительно при выборе того или иного наряда. Устав от столь затратной тренировки, леди убежали в заведение под названием «Белый нефрит», своеобразный салон красоты в местных реалиях. Меня оставили на произвол судьбы с Кристофером, дав наказ вести себя культурно, так как наследник иначе не может. Поразмыслив и осознав, что они там, надолго, если не навсегда, я бесцельно гулял, осматривая местные достопримечательности, и вел ленивую беседу со своим защитником. В какой-то момент понял, что мне окончательно надоел этот шум и гам, решил найти местечко потише и отдохнуть. Один переулок, еще один, и вот я вижу свободную скамейку в тенечке, которая только меня и ждала. Усевшись и выдохнув, как древний старик, расслабился, устал, блин, сильнее, чем в пустошах. Верно, дед сказал, все зло от баб, то есть девушек, из-за них начинались войны и уходили в небытие целые империи. Осматривая округу, заметил вывеску магазинчика неподалеку. Уникальный зверинец Фанкчиня, подумав минуту, решил, а почему бы и нет. С кряхтением поднялся с лавки и похромал в сторону заведения. Кристофер молча последовал за мной. После того происшествия его было не узнать. В общественных местах он вел себя совершенно иначе, постоянно пребывая на стороже. Меня встретило небольшое помещение, площадь метров 50, повсюду клетки в несколько ярусов и стойка с продавцом по центру у стены. Странное заведение, о котором я никогда раньше не слышал. Это точно, я специально порылся у себя в мозгу, ища совпадения. Добрый день, господин, вы посетили мою скромную обитель с конкретным интересом или так, осмотреться, спросил хозяин. И вам не хворать, признаюсь, заглянул случайно, спасаясь от шума и толпы в центре, торгуете питомцами, спросил, озираясь и осматривая клетки с причудливыми зверушками. Друзья и компаньоны, благодаря которым люди забывают об одиночестве и обретают тягу к жизни. Так, я говорю посетителям, среди которых в основном пожилые люди, забывшие, что такое радость в жизни. Дети же, посетив мою лавку, обретают друга, но вы, юноша, отличаетесь, верно? Не понимающе, о чем вы? Вряд ли вы пришли сюда за домашним животным, произнес хозяин. Сказал же уже, мое посещение, это случайность, не более. На все воля случая, юный друг, попробуйте описать, чего хотите от возможного питомца, я не заставляю выбирать или покупать тем более. Подумайте, какие бы качества в первую очередь вас интересовали в случае выбора компаньона. Я еще раз осмотрелся вокруг, да уж и вправду выбор здесь крайне специфический. Змеи, пауки, грызуны, птицы и даже рыбы, их что в аквариуме с собой таскать? Задумался я. Ну, если подумать, решил все же озвучить мнение. Качество, говорите, нам должно быть весело вместе, это раз. Он должен быть умным, тупые отпадаю сразу, это два. В идеале, чтобы обладал чувствительностью к стихиям воды или земли, это три, закончил я. Поправьте, если ошибусь. Нужен друг, с которым вы будете путешествовать и весело проводить время, иногда испытывая проблемы с монстрами под землей или в воде. Ну да. Проблемы с тварями точно будут. Так, стоп, здесь все животные магические. Почему все? Только некоторые. Одни впитывают эфир и усиливают себя, другие пропускают через себя, становясь более чувствительными. Животные и так ощущают приближение опасности, мои же делают это в несколько раз лучше. Старик, то есть они могут чувствовать приближение дождя, шторма или землетрясения, до конца не понимая, произнес я. Они чувствительны к колебаниям эфира вокруг и к нехарактерным вибрациям, представляющим возможную угрозу. Ведь во время бедствий животные перестают жрать друг друга и занимаются одним и тем же, спасением своих жизней. Знаете, даже как-то за магов во всем мире стало стыдно. Столько мучений ради силы, а тут, какая-нибудь белка тебя обходит, потому что такой родилась. Что есть, то есть. У вас еще остались невысказанные пожелания или я могу показать варианты? Я опять замечтался, осматривая помещение, моя фигура в полный рост, а на плече дракончик, или вон тот варан, еще можно паука или... Меня прервал голос Фанга. Молодой человек, вам подойдет он. С неким трепетом хозяин указал на клетку. А-а-а, вот он, еще с большим волнением произнес продавец, переведя взгляд на клетку, в которой сидело существо, напоминающее то, чем я вчера отужинал. Гусь, серьезно, и вот это магическое животное хотят мне впарить как последнему олуху. Подойдет в качестве чего? Главного блюда на семейном ужине? С иронией спросил я. Как ни странно, первым ответил ужин. Га, прозвучало крайне надменно, а его взгляд указал мне мое место. Оно вон там, возле параши. Такие мысли пронеслись у меня в голове за эти мгновения.